Глава 38. Гек появился, когда пошел снег. Он пришел пешком, с винтовкой под усиленный патрон и с рюкзаком, в котором явно лежала амуниция. Тучи появились непонятно откуда за несколько минут, как в фильме «Годфри Реджо». Примечание. Годфри Реджо родился в 1940-м. Американский кинорежиссер, создатель экспериментальных документальных фильмов, участник движения за сохранение окружающей среды. Конец примечания. Тучи были скорее белыми, чем серыми, но они принесли с собой холод, а вскоре начался и снег. «Придурок сказал мне, что ты хочешь сделать», — сообщил ему без всякой преамбулы Гек. «Я в деле». Крупный мужчина с густой бородой лесоруба, он не был похож на человека, служившего в армии, не говоря уже о службе снайпером. Но внешний вид бывает обманчив, и у Росса не было иного выбора, кроме как довериться в этом вопросе Макдэниелсу. «Ты нам нужен главным образом для прикрытия», — сказал Росс. «Мы хотим попытаться сжечь его, но, как я понимаю, его защищают люди. И вот тут ты нам понадобишься. Я не хочу, чтобы ты убивал кого-то из них. Но я надеюсь, ты сможешь помешать им подобраться ко мне и Кевину, пока мы будем заняты тем, что наметили». Он посмотрел на своего племянника, который, казалось, наблюдал за девочкой с рынка и человеком с шариками в конце улицы, и подумал, может, все же ему, матерому поджигателю, изменит его прежнее невезение. А если это случится, то сколько времени потребуется, чтобы огонь сделал свое дело? Чем больше Росс думал об этом, тем бестолковее казался его план, и тем менее подготовленными они. «Вы двое были там недавно», — обратился Росс к Макдэниелсу и его другу. «Что вы можете нам предложить? С какой стороны лучше зайти? Если память мне не изменяет, его ранчо находится довольно далеко от дороги, а заканчивается подъезд большим открытым пространством между домом Холта и бараком, а между ними коптильня». «Коптильни больше нет», — сказал Гек. «Я знаю, но на ее месте и находится монстр». «Ангел?» «Никакой он не ангел, но да, я его имею в виду. И вот что я пытаюсь понять. С какой стороны к нему легче всего подобраться? Сколько бы народу его ни охраняло, я полагаю, что они прежде всего следят за дорогой. Нам нужно найти какой-нибудь задний или боковой подъезд к ранчо Холта». Снежинки, падая с неба, изменяли цвет. С белого на зеленый, потом на желтый, потом на красный. Но, встречаясь с землей, они замерзали. И земля через считанные секунды начала покрываться тонким слоем уродливого коричневого льда. «Мы уточним это по пути», — сказал Макдэниелс. «А пока нам пора двигаться, иначе нам по такой дороге не доехать». Макдэниелс и Гек со своим оружием сели на заднее сиденье, а Кевин на переднее рядом с Россом. Тот включил переднюю передачу и медленно тронулся с места. Дорога и в самом деле начала становиться скользкой, а снег, падающий на лобовое стекло в одном из своих расцвеченных состояний, таял и превращался не в воду, а в тягучую жижу. Однако дворники поддерживали относительную прозрачность стекла, и Росс видел, куда едет. На углу он свернул налево, туда, где прежде был салон красоты. Тревожная мысль пришла ему в голову. Ему повезло во время его первого бегства из Магдалены. В особенности повезло с разбушевавшейся толпой, собравшейся у магазина. Не отвернулась ли теперь от него прежняя удача? И сможет ли он в таком случае и на этот раз выбраться из города? Росс старался не думать об этом, но он явно беспокоился. И еще. Прежде у него не возникало проблем, когда он ходил посмотреть на монстра с Литой и Дэйвом. Но сможет ли он теперь подойти к нему так близко? Такие вопросы были небезосновательными. Если Макдэниелс прав, и монстр вот-вот явит себя миру, то есть основания полагать, что когда это случится, его могущество умножится. Росс ехал осторожно. Его руки лежали на руле на 2,10 часов. «Ну, так как, по-вашему, нам лучше всего подъехать?» В прошлый раз они с Литой прикинулись истинно верующими. Росс не думал, что эта уловка сработает и на сей раз. «Я предлагаю ехать на восток», — сказал МакДэниелс. «Мимо его подъездной дорожки до того места, где дорога уходит вниз. Там есть сухое русло, по нему можно будет подъехать поближе, если мы не станем высовываться. Я не знаю, в каком месте на ранчо это русло заканчивается, но если оно доходит где-то до барака, а я думаю, что именно туда оно и доходит, то мы окажемся довольно близко к тому месту, которое нам нужно». Барак. Это была неплохая мысль. Он предлагал им укрытие. А если им удастся пробраться внутрь, и он к тому же окажется пустым, то защищать его не составит особого труда. Росс сбросил скорость. Сквозь снежинки на стекле он различил две высокие фигуры впереди на дороге перед ними. С этого расстояния они напоминали пугал, хотя наличие пугал здесь не имело ни малейшего смысла. «Эй, ребята, вы видите то же, что вижу и я?» «Я их и прежде видел», — сказал Гек. Не понимая, как ему действовать дальше, Росс остановил машину, чтобы поразмыслить несколько минут. Было ли у него время на это? Он исходил из того, что фигуры на дороге стояли неподвижно. Но, присмотревшись через лобовое стекло, он увидел, что они двигаются навстречу им. Они шли. Монстр знал, где они находятся. И удивляться тут нечему. Росс думал и чувствовал себя на удивление спокойно, хотя сам никогда не считал себя храбрецом. Но дело, зашедшее достаточно далеко, намеревался довести до конца, что бы ни случилось. «Ну, — сказал он, — есть предложение. Что лучше, может, сдать назад и подъехать к этому месту с другой стороны?» «Выпусти-ка меня, — сказал Кевин. — Нужно достать кое-что из багажника». «Можно попытаться стрелять, — неуверенно сказал Гек. — Но не думаю, что от этого будет много пользы. Может обернуться лишь потерей патронов». Кевин открыл пассажирскую дверь и вышел. Росс протянул руку под приборную панель и отпер замок багажника. Глядя на приближающиеся фигуры на дороге, Гек и МакДэниелс тоже вышли. Кевин открыл две из своих коробок и теперь рылся в них. «Я не знал, зачем беру все это, но теперь знаю». Он извлек из коробки две бутылки из-под дешевого вина с засунутыми в горлышки и без пробок полосками ткани. Он быстро вытащил полоски, отвинтил крышечку у пластмассовой бензиновой канистры, вытащил из коробки шланг и разлил бензин по бутылкам, не пролив ни капли. Потом затолкал полоски материи назад в бутылки. «Коктейль Молотова. Примитивно, но эффективно». Кевин ухмыльнулся, и тут у Росса впервые появились основания считать, что его план может сработать. «Я знаю, что делаю, старина. Мне нужно, чтобы ты сделал то, что я тебе скажу». «Давай, говори». Удача все же повернулась лицом к его племяннику, и Росс с чувством облегчения взял у Кевина одну из бутылок и зажигал кубик. Но если удача повернулась лицом к Кевину, то... Нет, Росс даже думать об этом не хотел. «Мы дождемся, когда они подойдут поближе», — сказал Кевин дядюшке. Потом обратился к двум другим. «А почему бы вам не сойти на обочину и выбрать место, откуда в них можно будет стрелять?» «Не думаю, что из этого что-то получится», — сказал Гек. «Не думаю, что их можно убить». «Они сделаны не из кевлара. Даже если их невозможно убить, с них, вероятно, можно снести головы или ноги им отстрелить. У вас, чуваки, неплохие винтари. Они определенно могут нанести им немалый ущерб». «Хорошая мысль», — согласился МакДэниелс, занимая позицию на обочине. «Ну вот, они уже рядом». На самом деле их материалом оказалась глина. Росс увидел это, когда фигуры приблизились. Они и в самом деле были пугалами, хотя отсутствие у них однообразия придавало каждому внушающую тревогу индивидуальность. Он знал, что глина не горит, но одежда на пугалах была вполне себе горючим материалом, и он надеялся, что это, по меньшей мере, отвлечет их на какое-то время, и МакДэниел с Геком успеют перебить им ноги и уложить на землю. «Поджигай ленточку», — сказал Кевин. «Бросаем на счет три, целимся в грудь. Один, два, три!» Бутылки с разницей в секунду достигли целей. Разбились, и пламя охватило туловище пугал. Результат оказался лучше, чем они могли надеяться. МакДэниелсу и Геку не понадобилось тратить пули, потому что еще до того, как ноги пугал треснули, взорвавшись кусками глины, пугало вертелись недоуменно на месте, слепо поворачивались во всех направлениях. Та глина, из которой состояли их тела, определенно оказалась горючей, и пламя не только сожгло одежду на них, но и быстро поглотило их тела. Тот, что стоял слева, упал в канаву за обочиной, когда пули разорвали его ногу. Тот, что справа, рухнул на месте. Его комковатое тело отлично горело на утрамбованной земле. «Назад в машину!» — приказал Росс. «Едем!» Он пытался соображать быстро, хотя в этой области не отличался умением. Кевин захлопнул багажник, сел на переднее пассажирское сиденье, а Гек и МакДэниелс со своими винтовками уселись на заднее. Росс объехал два упавших, догорающих тела в середине дороги. Снег прекратился, и Росс сбросил скорость. «Ну, что теперь? Монстр знает, что мы здесь. Может быть, нам стоит выбрать прямой маршрут и приехать по подъездной дорожке Холта?» «Мы не знаем, знает ли он», — сказал МакДэниелс. «Эти пугало, возможно, патрулируют местность, как хотят. Если мы проедем мимо главного въезда, ангел может просто решить, что мы там транзитом». «Ангелы знают все», — предложил простой довод Гек. «Он никакой не ангел», — повторил Росс. «Уж если на то пошло, то он демон». «Я просто говорю, что мы должны придерживаться плана», — сказал МакДэниелс. «Защищать подъездные дорожки им гораздо проще. У нас будет больше шансов, я думаю, если мы проедем по сухому руслу». «Впрочем», — добавил он, — «может, нам стоит действовать чуток побыстрее». Снег прошел, и видимость улучшилась. А то, что осталось на земле, уже начало таять, превращаться в клейкую массу. Росс быстро проехал мимо въезда на ранчо. И хотя ему очень хотелось, даже не посмотрел в том направлении, следуя, вероятно, бесполезным усилиям сделать вид, что ранчо – не их пункт назначения. Вскоре дорога начала спускаться, и МакДэниел сказал ему, что пора остановиться. Они были на месте. Росс остановил машину и затаил дыхание. Он не удивился бы, если бы их сейчас атаковало, бог знает что. Но ничего не произошло, и после секундного колебания Росс открыл дверь и вышел из машины. Остальные последовали за ним. Он тут же подошел к багажнику и открыл его. «Что тебе нужно взять?» — спросил он у племянника. МакДэниелс и его приятель понесут винтовки и боезапас, так что ему с Кевином придется тащить снаряжение для поджога. Протащить эти коробки по открытому пространству и бог знает на какое расстояние казалось делом неосуществимым, и он надеялся, что часть снаряжения можно будет оставить. Кевин раскрыл коробки, просмотрел их содержимое и быстро принял решение. «Возьми вот эту с бутылками от колы. Она не тяжелая. Унесешь?» Росс поднял коробку. Она была легкой, хотя нести ее было не слишком удобно. «Унесу». Кевин уже перекладывал содержимое из одной коробки в другую. «Я возьму эту», — сказал он наконец. «Тогда идем». Земля Холта была обнесена колючей проволокой. но наверху она не провисала даже в том месте, где проходила над сухим руслом. А это означало, что в русло была установлена еще одна опора, и внизу, под проволокой, оставалось пустое пространство. МакДэниелс поднырнул под проволоку, а Росс передал свою коробку мастеру на все руки, потом пролез под проволокой сам. Следом прошел Гек, а Кевин согнулся в три погибели и прошел под оградой вместе со своей коробкой, прижимая ее к груди. Росс взял свою коробку у МакДэниелса. «Веди нас», — сказал он, — «но поглядывай по сторонам». Русло не было глубоким, но по его берегам рос густой кустарник, который прикрывал их от тех, кто мог вести наблюдение за руслом. Росса, однако, заботил тот факт, что тому, кто поджидает их, не нужно видеть, но промолчал. Расстояние им пришлось преодолеть немалое. Полчаса спустя они все еще тащились по песку. И только спустя еще минут 10 МакДэниелс поднял руку, беззвучно призывая их остановиться. Хорошая новость состояла в том, что их никто не заметил. Никто или ничто не воспрепятствовало им. Но когда МакДэниелс высунул голову над кромкой русла и посмотрел вдаль между ветвей акации, призывая жестом руки и остальных делать то же самое, они увидели загон при бараке, в котором на четвереньках, словно животные, ползали люди. Все они были голые и грязные, и даже с расстояния Россу показалось, что кое-кого из них он узнает. МакДэниелс пригнулся. «Ангел находится прямо за бараком, но если мы попытаемся пройти мимо этого загона, кто-нибудь из этих выкрикнет предупреждение. Даже если они не являются частью всего этого, даже если они пленники, они криком будут призывать нас спасти их, и нас обнаружат». «Мы пройдем за бараком», — сказал ему Гек. «Сделаем небольшой крюк». «Идти придется дольше, и мы не знаем, что будет ждать нас там. Там может оказаться и что-нибудь похуже». «Так или иначе, напрямик нам не пройти». Русло здесь не заканчивалось. Оно уходило прочь от дома и барака. И они решили пройти еще немного дальше и посмотреть, не обнаружится ли подхода получше. «Старина», — тихо сказал Кевин. «Да». Они теперь все перешли на шепот. «Мне нужен шланг, мне нужно немного воды». Он нахмурился, сбитый с толку. «Чтобы попить?» «Нет, чтобы налить в эти бутылки». Он кивнул, показывая на бутылки в коробке у Росса в руках. «Тогда они заработают». Он пожалел, что племянник не сказал ему об этом раньше, но только кивнул и сообщил об этой нужде МакДэниелсу и Геку. «Будем надеяться, что вода найдется». Это все, что мог ответить МакДэниелс. Дно русла стало каменистым, что замедляло их продвижение. А впереди пенек указывал на перемену направления сухого русла. Они сделали поворот и остановились. Присев на корточки в песке, здесь их ждал человек с головой шакала. На нем были перепачканные джинсы и фланелевая рубашка, показавшаяся Россу знакомой. Он пригляделся и понял, что это Фред Хансен, человек, который чистил септик у Литы и Дейва. Росс посмотрел на МакДэниелса, чье побледневшее лицо сказало ему, что и мастер на все руки узнал мужчину. Но это не помешало ему поднять дробовик. «Стой, где стоишь», — сказал МакДэниелс. «Не двигайся и молчи. Вякнешь — снесу голову». Росс увидел, что человек с головой шакала был не один. За его спиной несколько мелких существ, перепрыгивая с камня на камень, весело скакали по сухому руслу. Они напоминали миниатюрных кенгуру с крысиными мордами. Но разглядеть их пристальнее было трудно, потому что они все время находились в движении. Гек принялся считать. 3, 4, 5. Я насчитал 5. Его винтовка тоже была в боевой готовности. «Что будем делать?» — спросил у Росса МакДэниелс. «Дальше не пройти». Человек с лицом шакала зарычал, как лев, и прыгнул вперед. Существа помельче бросились за ним, визжа и обнажая клыки. Гром выстрела из дробовика Макдэниелса на таком расстоянии прозвучал оглушительно. Следом за первым, а может быть, одновременно с ним, прозвучал выстрел из винтовки Гека. Сказать точно было трудно, потому что он стрелял раз за разом. Голова шакала отлетела с фонтаном крови вперемешку с волосатой шкурой и плотью, а маленькие скачущие монстры после попадания в них пуль исчезали без следа. «Теперь они знают, где мы», — сказал Кевин, приподнимая коробку в своих руках повыше. «Ну, семь бед, один ответ», — Макдэниелс показал на наклонный берег русла. «Сейчас или никогда. Вперед!» Больше они не произнесли ни слова. Выбежали из сухого русла и понеслись по открытому пространству вдоль восточной стены барака. Росс, который теперь бежал впереди, остановился и заглянул за угол. Посмотрел в ту сторону, где прежде стояла коптильня. Он тут же отпрянул, увидев перед собой целую армию. В буквальном смысле десятки вооруженных мужчин и женщин. Все они вроде бы были вооружены. Те, у которых было огнестрельное оружие, шли впереди. Сзади и по бокам чего-то похожего на громадное черное яйцо размером с небольшой автомобиль. Зрелище было настолько устрашающим, что, казалось, выхода у них не было. Но, похоже, об их присутствии пока еще никто не догадывался. А потому Росс жестом позвал остальных за собой и сдал назад на несколько ярдов. Они присели на корточки за стеной барака, и Росс, держа перед собой коробку, рассказал, что видел. «Численностью они нас превосходят. На каждого из нас их будет целый десяток. У кого-нибудь есть какие-то предложения?» Кевин спокойно кивнул. Он уже открывал коробку. «Я отвлеку их. Устрою взрыв в бараке. Все понесутся к нему, и тогда мы займемся этим ангелом, демоном, кто уж он там есть. А вы прикройте меня». «У меня нет пистолета», — сказал Росс. «А если бы и был, я бы не знал, как с ним обращаться», — признался он. Кевин улыбнулся, показывая на коробку в руках дядюшки. «Вот для чего нам содержимое этой коробки. И вот для чего нам нужна вода». Он взял одну из двухлитровых бутылок колы. «Там кристаллы химического очистителя для засоров и алюминиевая фольга. Туда нужно лишь добавить воды, встряхнуть и бросить. Она взорвется, и все вокруг забрызгает кислотой. Пожара не возникнет, но все, кто попадет под раздачу, больше нам мешать не будут». Россу не понравилась идея племянника покалечить людей. Кэмерон Холт всегда был скотиной, но это не означало, что все здесь такие. К тому же даже такие скоты, как Холт, не заслуживают смерти. Здесь были обычные люди, которых одурачил монстр. Может быть, те самые люди, что присутствовали здесь на новогодней вечеринке, когда монстра подстрелили. Существовала вероятность, что если им удастся уничтожить эту черную тварь, то когда все закончится, люди вокруг снова станут нормальными. Если же они умрут, то умрут. Этот человек-шакал, Фред Хансен, уже был на его Росса совести. В то же время у него не возникало иллюзий. Росс знал, что они сражаются за правое дело. Это существо принесло столько бед и ужаса, что заслуживало уничтожения. Если позволить ему вылупиться, как назвал это Макдэниелс, стать тем, чем оно становилось, то кто знает, сколько еще вреда оно принесет, сколько людей убьет. «Так в чем твой план?» — спросил он Кевина. Его племянник раскручивал длинный кусок провода. «У меня тут есть дедшнур». «Дедшнур? Детонирующий шнур. Я хочу его использовать, чтобы устроить пожар внутри барака. Если мне удастся туда проникнуть так, чтобы никто не видел». Гек уже двигался к заднему углу дома, видимо, проверить, пусто ли за ним. «Там внутри наверняка есть что-нибудь легковоспламеняемое. Матрас из сена, старое дерево, кипа газет. Я пропитаю их газом, разложу так, чтобы огонь мог распространяться во все стороны, всуну в эту горючую массу детшнур, подожгу и дам дёру. Барак займется в одну секунду. Они побегут туда, а нам нужно будет занять позицию, чтобы мгновенно приступить к действиям, пока они заняты пожаром. Я пропитаю этого ангела-демона газом и гелем, подожгу и дело в шляпе. «Что это за гель?» — спросил Росс. Кевин ухмыльнулся. «Хорошая такая штука». Гек бегом вернулся вдоль стены барака. «Я думаю, там все чисто», — сказал он. «По крайней мере, я вошел, никого не видел, и меня никто не заметил. Двери открыты нараспашку». «Там сено есть?» — спросил Кевин. «Там его горы». «То, что надо». На Росса произвело впечатление, что его племянник превратился в такого эксперта-поджигателя. Вот только он опасался, что могут возникнуть какие-нибудь непредвиденные обстоятельства. В особенности в такой близи от монстра. Что, если снайперские навыки Гека вдруг оставят его? Что, если МакДэниелс стреляет плохо? Это не имело значения. Выбора у них не было, как и другого плана. «Прежде чем мы приступим к чему-нибудь, нам нужна вода», — сказал Кевин, отбрасывая прядь волос с глаз. «В загоне должна быть вода», — сказал МакДэниелс. «Для скота и лошадей. Там может быть или родник, или бочка, подпитываемая из шланга. Вот только попасть туда будет почти невозможно. Там куча народа. Их придется всех уложить, если ты хочешь взять воду там. А рядом с домом должно быть что-нибудь вроде шланга, верно?» «Обычно да», — сказал МакДэниелс. «Но я никогда не работал у Холта на водопроводе, так что не уверен». «Я рискну», — сказал Росс. Он не сомневался, что в машине была бутылка с водой, и теперь жалел, что не взял ее. Но его племянник сказал о воде слишком поздно. «Как только все сорвутся с места и побегут к бараку, ты должен будешь удержать их там. Внутри или снаружи значения не имеет. Мне нужно, чтобы мне никто не мешал, пока я работаю с этим ангелом-демоном. У тебя 6 бутылок. Используй их разумно. После первого взрыва они, вероятно, будут так напуганы, что останутся на месте. Это довольно опасный момент. Но если оно не сработает и бутылки у тебя кончатся, прежде чем я сделаю свое дело...» Он повернулся к Геку и МакДэниелсу. «Вы двое попридержите их». «И постарайтесь никого не убить», — подчеркнул Росс. «Я сделаю то, что должно», — сказал Гек. Говорил он весомо, казался смельчаком. Но МакДэниел сказал, что когда они были здесь в прошлый раз, то спасались бегством, испугавшись предпринять какие-либо действия. Росс против всякой надежды надеялся, что на сей раз этого не случится. «Дайте мне несколько минут», — сказал Кевин, который с полными руками двинулся к задней стене барака. «И, пожалуй, держитесь подальше от стены». Слева от барака стоял трактор, и Росс поспешил туда, чтобы спрятаться за ним. С этого места ему открывался вид на пространство между домом и бараком, где вокруг проходящего стадию метаморфоза тела расположилась армия его защитников. МакДэниелс и Гек подбежали к нему с оружием на изготовку. На винтовке Гека явно был телескопический прицел, и Гек посмотрел в него, направив винтовку на дом. «Там есть шланг», — сказал он, — «прямо у ступенек лестницы». «Святой хер, там и Кэмерон!» Он ухмыльнулся. «Держи, приятель, глянь сам». Росс взял винтовку и, используя прицел как подзорную трубу, навел его на дом. Он увидел отца Рамоса и Кэмерона Холта перед верандой. Росс не только был сражен наповал тем, что видит здесь священника, но исполнился такого сильного разочарования, что оно чуть не перешло в скорбь. Они спасли отца Рамоса, увезли его отсюда. Но он не смог уйти из Магдалены, не вернулся в городок с армией священников. Вместо этого он вернулся сам по себе, еще раз соблазненный пустым обещанием ангела. Теперь он был частью этого, и, как и Холт, одним из прислужников монстра. На Кэмероне по какой-то причине было платье. Это и вызвало у Гека улыбку. Но даже через малые линзы снайперского прицела Росс видел выражение безумия на лице Ранчеро. Он навел прицел на толпу перед телом монстра. Несколько человек показались ему знакомыми. Может быть, где-то среди них была и Джилл? Росс все же надеялся, что ее там нет. Однако это возможно, и он бы продолжил ее поиски. Но время шло быстро. И если все пойдет, как задумано, то барак вот-вот должен вспыхнуть. Он вернул винтовку хозяину. И в этот момент барак взорвался. Взорвался не в буквальном смысле. Стены и крыши остались на месте, но огонь охватил строение роскошным сиянием. Пламя со звериным ревом рвалось наружу. Жар был таким сильным, что Росс почувствовал его, даже прячась у трактора. Пожар произвел нужный эффект. Большая часть толпы инстинктивно бросилась к бараку узнать, что произошло. Но не все. Немалая часть людей осталась охранять тело в яйцевидной оболочке. И Росс понял, что они должны предпринять меры, чтобы обеспечить Кевину доступ к монстру. Он надеялся, что его племянник не сгорел в огне. «Бежим!» – прокричал Росс. Они выбежали на открытое пространство. Дробовик в руках МакДэниелса оставался наведенным на террасу, а Гек тем временем подкрадывался сбоку, лицом к оставшимся охранникам. Кевина нигде не было видно. Отец Рамос стоял, опираясь на ограду веранды. Его рвало, но Холт уже начал поднимать свой дробовик. «Не двигайся, сука!» — приказал МакДэниелс. «Или снесу твою гребаную голову с плеч!» Некоторые из тех, что бросились к бараку, теперь, судя по их виду, прикидывали, не пойти ли им назад. Росс подбежал к шлангу, повернул кран и оттащил шланг к центру двора на максимальную длину. Он уронил ящик с бутылками от колы, но это не имело значения. Все колпачки были закручены, и Росс быстро свинтил один, сунул шланг в горлышко, и когда бутылка наполнилась, пробежал несколько ярдов к мужчинам и женщинам, охранявшим тело. «Отойдите прочь!» — прокричал он и бросил бутылку. Она полетела, крутясь в воздухе, и впечатляюще взорвалась ровно перед первой линией обороны. Во все стороны брызнула кислота, попала на кого-то, отчего пострадавшие начали с криками разбегаться. У него не было времени оценить результаты. Он тут же бросился назад к шлангу, вокруг которого уже образовалась лужа. Рядом с ним в землю попала пуля, всколыхнув мутную жижу. Неподалеку просвистела другая. Ее было лучше слышно, чем видно. Рядом прозвучал выстрел из винтовки Гека, и больше в Росса никто не стрелял. Когда он повернулся, чтобы отвинтить крышечку с другой бутылки, то увидел на земле тело мужчины средних лет. Времени на мучительные размышления, на опасения, что кто-то еще может его атаковать, у Росса не было. Он наполнил бутылку водой, закрутил крышку, встряхнул ее, подбежал к монстру и швырнул в него бутылку. На сей раз люди бросились в рассыпную еще до взрыва. А за ними, в загоне, он увидел Кевина, который пробирался между досками к монстру. Монстр. Росс посмотрел на него. Тот лежал на полу того, что прежде было коптильней Кэмерона Холта, словно выставочный экспонат. Росс не видел его прежде в таком состоянии и с такой близи. Он видел, насколько тонка была внешняя оболочка, насколько прозрачно, словно тело кто-то обмотал полиэтиленовой пленкой. Само тело не было таким, каким он его видел прежде. Это существо не плавилось, не превращалось в рассыпающуюся массу. Напротив, оно стало гораздо крупнее, гораздо темнее, гораздо более четко очерчено. И, ко всему прочему, оно было очень даже живо. На Росса смотрел единственный красный глаз. он услышал свист. «Этот день настал», — подумал Росс. На его глазах оболочка монстра лопнула посередине, и в этот разрыв устремился длинный черный отросток, который вполне мог быть хвостом или щупальцем, или усиком, или очень тонкой ногой. Эта покрытая слизью конечность прошлась по поверхности оболочки в поисках другого разрыва или в попытках сделать еще один. В этих движениях не было никакой спешки, никакой лихорадочности. И Росс наблюдал, как зачарованный за черным отростком, который спокойно искал для ангела выход из его кокона. Это все же был ангел. Теперь Росс видел. И он был прекрасен. Он воскресал не для каких-то злонамеренных целей. Воскрешение не могло происходить с худыми намерениями. Зло несли они, пытаясь уничтожить ангела. Ангела нельзя атаковать, ему следует радоваться. Отец Рама свернулся, потому что знал истину. А теперь и сам Росс знал истину. И был готов сделать все, что в его силах, чтобы... Нет, все-таки он не прав. Он закрыл глаза, стараясь прогнать мысли, навязанные его разуму. «Кевин, неужели влияние достигло и его?» «Нет, не достигло». Росс открыл глаза и увидел племянника, который убегал прочь от возрождающегося демона. «Потому что именно демоном тот и был», — окончательно решил Росс, разматывая на бегу шнур. «Прочь!» — кричал Кевин всем, кто мог его услышать. «Бегите отсюда!» Росс и Гек прислушались к совету, как еще несколько мужчин и женщин, которые бросились прочь от горящего барака. Верили они в ангела или нет, они понимали, что после случившегося с бараком Кевин нанесет им немалый ущерб. Сработал инстинкт самосохранения, заглушив все остальные мысли. МакДэниелс по-прежнему держал Кэмерона Холта под прицелом, но как только увидел бегущих Росса и Гека, присоединился к ним. Все трое устремились мимо дома к отрезку подъездной дорожки, когда, словно гром, прозвучал взрыв, и горячий ветер ударил им в спину. Это заставило их остановиться и оглянуться. Сильная вспышка с языками пламени разных цветов, что устремлялись вверх и в стороны, поглотила черную фигуру, лежавшую на полу прежней коптильни. В огне сгорели остатки процесса метаморфоза, и на миг монстр внутри этой вспышки встал на ноги, вытянувшись в полный рост. У него были плотные черные крылья. Голова стала еще более треугольной, чем раньше, и скорее геометричной, чем муравьиной, а внушающее ужас лицо ничуть не напоминало человеческое, как и не походило на морду насекомых или животных. Изнутри многоцветных языков пламени на них смотрел красный глаз, и в нем была такая всепоглощающая ненависть и столь глубокое знание, что один только этот взгляд привел Росса в ужас, какого он не помнил в своей прежней жизни. Но Кевин знал свое дело. Словно огненный торнадо, вспышка взметнулась вверх и закружила фигуру демона в своих объятиях. Жар был настолько силен, что кожа начала плавиться. Монстр вскрикнул, но звук, который он издал, напоминал скорее свист, чем львиный рык. Плач его был таким высоким и громким, что Росс испугался за свои барабанные перепонки. А потом все смолкло. Горящее чудовище не взорвалось и не схлопнулось. Оно просто исчезло, покинуло бытие, словно его никогда и не было. Огненный ад вокруг него в одну секунду потерял всю свою красочность, стал черно-белым, а после превратился в обычный огонь, тот, что горит в каминах и лесах, желтый и оранжевый. Ошарашенные, сбитые с толку, неужели все и в самом деле кончилось? Они втроем медленно стали отступать. МакДэниелс и Гек по-прежнему с винтовками на изготовку. На всякий случай. Из-за сияния, которое точно управлялось умелой рукой, появилась одинокая фигура и двинулась к ним. «На веранде!» — крикнул Кевин. Там Кэмерон в ярости поднимал свой дробовик. Пуля из винтовки Гека уложила его. Росс бросился к своему племяннику, размышляя на бегу, были ли действия Гека вполне обоснованы. Ведь он был снайпером, в конце концов. Разве не мог он ранить Ранчеро, а не убивать его? Но он был благодарен за то, что Кевин жив и здоров. И хотя не был уверен, что обнимал племянника прежде, теперь они обнялись. И Кевин заплакал, положив голову на плечо Росса, как ребенок. Отец Рамос на веранде громко молился о прощении. Росс тоже плакал. Их объятия продолжались довольно долго. Семья искала поддержки в семье. Рядом с ними, с оружием на изготовку, МакДэниелс и Гек смотрели, не грозит ли им опасность. Россу хотелось узнать, не заработал ли теперь здесь сотовый. Он достал свой телефон и набрал 911. «911», — ответил ему женский голос с другого конца. «Что у вас случилось?» Росс не подготовился и не знал, что сказать. «На ранче Кэмерона Холта, близ Магдалены, пожар», — проговорил он наконец. «Назовите адрес, сэр». «Я не знаю, но вы увидите дым». «Боюсь, мне нужны...» Прежде чем диспетчер успела договорить, он отключился. «Если копы будут прикапываться по поводу убийства Холта», — сказал своему другу МакДэниелс, «то я под присягой дам показания, что это была самозащита». Росс кивнул. «Мы все дадим такие показания». Гек пожал плечами. «Если до этого дойдет. Эта винтовка не зарегистрирована, так что они до меня могут и не докопаться. Кэмерона многие ненавидели, так или иначе, все к этому шло. Но если кто-то из этих укажет на тебя...» Гек кивнул в сторону все еще горящего барака, вокруг которого бесцельно бродили ошарашенные горожане, словно только что пришедшие в себя после приступа сомнамбулизма. «Вряд ли мне стоит беспокоиться». Они ушли, оставив барак догорать. До машины путь был неблизкий. Они шли не только мимо странных умирающих растений, но и мимо неподвижных тел всевозможных недоживотных, многие из которых на их глазах превращались в какую-то желеобразную массу. Когда они добрались до Магдалены, до них откуда-то со стороны дороги на Уилкокс стали доноситься звуки полицейских сирен. Главная улица городка все еще выглядела заброшенной. Впрочем, Россу показалось, что он видел какое-то движение за окнами одного из кирпичных домов. На парковке у рынка, на кривой антенне старенького пикапа, висели сдувшиеся шарики. Перед бензоколонками на заправке лежала мертвая собака. Он вспомнил слова из старой песни Саймона и Гарфункеля. «В мой городок возвращаются только мертвые и умирающие». Саймон и Гарфункель – американский фолк-рок-дуэт, состоявший из автора-исполнителя Пола Саймона и певца Арта Гарфункеля. В 1960-е годы дуэт Саймона и Гарфункеля был одним из самых популярных и продаваемых среди всех музыкальных групп Америки. Конец примечания. Остановившись перед баром, Росс вышел из машины. Все они вышли. Приближался звук полицейских сирен. Кевин похлопал его по плечу. «Старина?» «Да», — отозвался Росс. «Мы квиты».